Глава первая. Событие первое. Архангел. В христианском вероучении одна из высших категорий – чинов ангелов. В системе ангельской иерархии псевдодионисия Ареопагита это восьмой из девяти чинов ангельских. В канонических книгах Библии архангелом непосредственно назван только лишь Михаил, Иудеям 1.9, но, согласно традициям церкви, архангелов 8. В православной церкви встречается упоминание о восьми архангелах – Михаиле, Гаврииле, Рафаиле, Урииле, Салафииле, Иегудииле, Варахииле и Еремииле. «Ты чё это, сучонок, творишь?» Дедок свёл лохматые брови на переносице. Вообще субъект, сидящий напротив, был колоритный. Если, к примеру, взять настоящего такого русского Деда Мороза из кинофильма какого и снять с него красную шубу, потом обойти по кругу, покачать головой и шапку красную с белым мехом тоже снять. А интересно, у какого животного мех белый? Заяц должно быть. То есть Дед Мазай зайцев спасает в поте лица, а Дед Мороз истребляет. И долгими летними вечерами шкуры потом выделывает и шьет себе шубу с шапкой. Ага, еще одну часть одежды нужно снять со святого Николая. У него и варежки красные с белой заячьей оторочкой. Блин, сколько бедных зайчат перевел дедушка на свою одежду. С товарища, что напротив сидел, рукавички краснозаячьи тоже сняли. Опять по кругу походили. Хрень получается. Бородатый дедок в красных штанах, рубахе, с вышивкой по вороту, на вроде как косоворотка, но ворот прямой. Как уж там фасон этот называется? Срочица? В смысле сорочка. Пусть будет в сорочке. И валенки белые на ногах. Ну хрень. Валенки тоже стащили с дедка и вместо них сланцы из ротанга какого нахлобучили. Красота? Да нет. Все одно хрень. Не гармонируют штаны красные со шлепанцами. Тогда и штаны сняли. Срочица оказалась длинной, до колен почти. Она чуть замята спереди, видно, что из штанов вынули. Что получается? Из одежды на деде только срочица и шлепанцы, а борода и брови, как у настоящего Деда Мороза. Интересный видок получается. И еще сдвинутые косматые брови и рассерженный вид с помятой сорочкой – у которой ворот золотыми оливковыми ветвями вышит. Ну, совсем не сочетаются. Спросил дед другими словами. Смысл этот. «Ты чего, чадо, творишь?» Брехт, сидящего на скамье дедка, знал. Это была уже их третья беседа. И все именно с этих слов начинались. «Ну, дал пару раз в морду. Так сказать, чтоб святой этот обликом своим прозвищу соответствовал. Он же кровавый». «Он причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских, явленных и неявленных. Читал давно, что Николай Кровавый и все члены его семьи канонизированы сербской православной церковью. Тебе это, чадо, какое дело?» Не стал вступать в спор архангел Игудиил. А именно этот индивид воплотился перед Брехтом, когда после избиения Николая II тот омыл руки в ручье на их суворовом полянке от крови и устало присел на скамью, довольный проделанной работой. Ох и классно он этого святого отделал. Вся святая рожа бородатая, одно сплошное кровавое месиво. Жаль, что мгновенно тут в раю все заживает. Уже уходил, когда с места побоища Брехт, то святой этот Николай стоял целый и невредимый, и с сочувствием и состраданием смотрел вслед Брехту. Ничего, в следующий раз при встрече не так отгребет. «Я за справедливость горой. Во-первых, он мученик, вот и пусть мучается. А во-вторых, он кровавый, вот и пусть ходит в крови. Оборзели вы тут, на его руках миллионы жизней, а он тут святого из себя корчит». «Не суди, да не судим будешь. На твоих руках, чадо, сколько крови?» «На моих?» Брехт оглядел свои белые, чуть пухлые от безделья и отсутствия упражнений с шашкой руки. «Я с врагами России, богом избранной страны, боролся. Его детище защищал. И кто ж тебе такую задачу поставил? Кто довел волю его до тебя?» «О, да, урыл. Чувствовал я». «Чувствовал. В прошлый раз с толстым подрался и непотребство над ним учинил». «Да какое непотребство! Он же сам босиком по Руси пошел, вот я сандалии с него и снял». «Опять волю его выполнял!» Показалось Брехту, что искорка смеха брызнула из насупленных глаз архангела Игудиева. «Волю?» «Главное не признавать вины». «А с Суворовым чего подрался? Славы не поделил?» «Так он первый начал. Спорили о тактике, а он мне бумс в ухо. Пришлось вразумлять. Мы ж помирились потом». «А где он? Тут должен быть». Брехт огляделся, ища спрятавшегося за кустами Александра Васильевича. «Знаешь, какая обязанность на меня Господом возложена?» Отмахнулся рукой от Суворова и Ягудиил. «Говорил уже. Нормально у меня с памятью. Ты, святой отец, славитель Бога, укрепляющий трудящихся для славы Божией и ходатайствующий о воздаянии им за их подвиги и труды. Споспешник и наставник в работе, заступник в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией». «И что, получается, надо? Ты избил, обидел душу, которую я защищать обязан. Что с тобой делать мне? Советом моим ты не внемлешь, и в гиену огненную отправить тебя прав у меня нет. Что мне делать?» Хорошо, хоть руки Дед Мороз не заламывает, уж больно театрально бы получилось. «Отправь меня на землю». «Ого, ты точно этого хочешь? И в какое же время? В 21 век, в 20, в 19? Не могу, все тела уничтожены. Не бережешь ты, чадо, тело, что тебе Создатель вручил». «Бог же всесилен». «Я не Бог». «Ну, 18-й, по порядку получается». 18-й? Архангел опять брови косматые свел, но не грозно, задумчиво. Улыбка, когда брови встали на место, появившаяся на челе бородатом и Ягудиила, Брехту не понравилась. «Эй, ты чего задумал?» – вскинулся он. 18-й. Быть посему. Удачи! Событие второе. Если бы деньги, минуя промежуточную стадию, сразу превращались в головную боль и пустые бутылки, никто бы и не пил. Трещала голова, не болела, болит не так, именно трещала. Как вот если взять доску, чуть надпилить ее и через колено хрясь, и доска с треском разваливается на две половины. Вот так трещала. В мозгах что-то с треском ломалось, рвалось. Иван Яковлевич хотел глаза открыть и осмотреться, но в последний момент передумал. Сначала решил проверить содержимое рвущихся и трещащих мозгов. Проверил. А там голый Васер. Нет ничего, кроме треска. Брехт запаниковал и решил было глаза открыть, чтобы хоть какую информацию получить, куда это его Ягудиил запулил. И опять передумал. Попытался про три предыдущие жизни вспомнить. Сквозь треск вспомнилась молодость в СССР, потом также отчетливо жизнь в 30-х годах. Катя Куй. Как там она? Успела ли сбежать в Америку? Как там Блюхер-младший, Светлов? Эх, может, надо было проситься в себя же, но за несколько часов до перестрелки. Отсиделся бы в лесу несколько дней, а там война... И его 8-я армия обрушила бы левый фланг гитлеровцев. Если и были у кого планы его грохнуть, то такой успех их бы похоронил. Ну, теперь уже чего? Отлично всплывали в памяти и приключения в теле князя Витгенштейна. Тоже можно было за несколько даже минут до гибели попроситься. Шальное ядро защитников Парижа такую классную карьеру прервало. Вполне мог стать императором. Откусить можно было у Пруссии и Франции немецкие земли и, добавив север Италии, создать значительную империю. Ладно, потерявши голову, по волосам не плачут. Дал же Архангел и Ягудиил ему еще один шанс и даже торговаться не стал. Все прежние знания и умения в голове оставил. Осталось только выяснить, в чьей он голове и почему эта голова трещит. Иван Яковлевич вновь попробовал через трещащую преграду пробиться к знаниям реципиента и опять не получилось. «Твою налево! Кристалл!» Брехт открыл глаза и огляделся. Он лежал в кровати, в перинах. Роскошные такие, до половины тела было в них погружено. Потолок над головой дощатый, побелен известью или мелом. С Стены кирпичные кладки и тоже побелены. Только побелку давно не обновляли, и она местами вытерлась, открывая красно-черно-коричневый кирпич для осуждающих взглядов. Хотя таких мест было не очень много, комната была метров 5 на 3, и большую часть стен занимали гобелены, старинные, толстые и пыльные. На них еще просматривались какие-то сценки с рыцарями и барышнями полуголыми, но выгорели и выцвели краски прилично, так что разглядеть что-либо было сложно. Брехт решил осмотр недвижимости пока прекратить и заняться движимостью. Потрогал голову больную. Цела вроде, ни бинтов, ни шишек, ни шрамов. Волосы длинные и на ощупь сальные. Если голова цела, то, может, с похмелья колбасит. Пальцем одним Иван Яковлевич залез в рот и проверил зубы. Считать не стал, но на первый ощупь все на месте и даже не болят. С учетом того, что век, если архангел не обманул 18-й, то с зубными врачами тут непросто. Петр вон был любитель зубы рвать. Интересно, а вставлять он тоже пытался? А чего? Взял молоток и забил гвоздик небольшой с фигурной шляпкой в десну. Вкручивают же в будущем на шуруп. Чем гвоздь хуже? Если Петр жив, то нужно ему предложить. После зубов пальцы шаловливые переместились пониже, ощупали покрытый двухдневной щетиной подбородок. Ну, зря волновался. Не в женщину и Ягудиил запулил его душу. Тогда чего хитро-ехидно улыбался? Пальцы прошлись по груди. Ничего, кроме шелковой рубахи, длинной. Это самое она скрывала, но там что-то было. Это, получается, он в ночнушке мужской спит? Так 17 век. Все сейчас так спят. Ощупывать ниже живота новое тело Иван Яковлевич не стал. И рубаха длинная мешала, и чувство какое-то брезгливое. Вроде как чужого мужика за всякие места хватать стрёмно. Нужно сначала привыкнуть к новому телу. А вот живот потрогал, собрал жировую складку. Сука, складка приличная. Толстенький попался реципиент. Ничего, зарядки, пробежки, тренировки и прочие марш-броски, пузико и разные другие излишества изведут. Что еще? Точно. Главное забыл. Брехт потрогал бицепс у своего нового тела. Ёшки-матрёшки, корюшки-сапожки, где, блин, мышцы? Ляськи-масяськи, это чё за кисель? Брехт тяжко вздохнул и стал из объятий перины выгребать. И мышцы ему в этом совсем не помогли. Пришлось перевернуться на пузо и сползти ногами сначала на пол. Холодный. Потом встать на колени. Больно. И голова совсем напополам разломилась. Даже пятна радужные перед глазами пошли. Иван Яковлевич сел на ноги и глаза прикрыл. На секунду мысль промелькнула в больной голове, что можно позвать кого на помощь. «Ну да, на каком языке и кого? Кристалл нужен!» Брехт отдышался и глаза вновь приоткрыл. Свезло. В первый раз повезло. Синий кристалл уже рассыпался в голубые крупинки, и все они горкой небольшой кучно лежали прямо перед ним. Бабах! Дверь чуть не ногой отворили. И на пороге показался мужик в кафтане, коротком, коричневом, в высоких сапогах и с сивым кудрявым париком на голове. «Гутен таг, герр Бюрен, айн боте фон дер Херцогин фон Анчен ист гераде ангекомен». «Чё?» Событие третье. Любое варенье станет вкусным, если сделать из него самогон. Я понял, что такое живая и мертвая вода. Мертвая вода – это вчерашний дедов самогон, а живая – это сегодняшний дедов рассол. Шампанское и дамы – это вам не самогон и бабы. Голова соображала. Она ворочала колесиками и прочими шестеренками, плохо смазанными. И они скрипели, пробуксовывали и болели. Потому процесс шел не быстро. Язык был немецким, и Брехт его знал. Даже 2,5 немецких знал. Один – это литературный. Учил же и в школе, и в институте, и потом еще. На 4, в общем, знал. Второй достался от Штелле, который присвоил себе фамилию Брехт. Это был язык выходца из Эльзаса XVIII века и настолько отличался от литературного, что использовать его почти невозможно было. Третий, который довольно сильно похож на эльзасский, был баварский. Он же рулил Баварией, вот и занимался с преподавателем языком, да еще и глубокое погружение в среду. Только все это длилось не сильно долго и освоил тоже на четверку. Это был совсем другой немецкий. Он отличался от остальных, как болгарский, скажем, от русского. Так знакомые слова проскальзывали. И он был странным. Словно латыш, какой выучил хреново немецкий. Гласные растягивались, и говорил при этом мужик в парике еще и медленно, словно подбирал слова. Может, для него этот немецкий тоже не родной? Однако Иван Яковлевич понял, хоть и с трудом, что ему сказал вошедший. Он, оказывается, хер Бюрен, и какая-то герцогиня Анхен прислала гонца. И чего? Мужик продолжение своего рассказа забыл, наверное. Стоял и пучил глаза в угол. Мать-перемать. Надо выгнать товарища и проглотить голубой порошок, а то влипнешь тут в какую непонятку, решил наконец Брехт. Еще бы знать, как. Шнапс! Иван Яковлевич щелкнул пальцем по горлу. Побриться нужно. Вас? Айнглас, шнель! Брехт старался говорить неразборчиво и медленно одновременно и схватился еще руками за голову, показывая, как ему хреново. Коричневый мужик покачал головой из стороны в сторону. То ли хотел сказать, что не будет тебе, хер Бюрен, водки, то ли осуждал прием стакана шнапса со сранья, не почистив даже зубы. Ай-яй-яй. Ein Glas Schnaps! Хер Бюрен снова себя за голову схватил. Das ist nicht gut! Возопил товарищ в парике и выскочил за дверь, со всей силы ею хлопнув. Сука! От образовавшегося порыва ветра голубые кристаллы смело под кровать. Опять, как и в прошлый раз, потеряются. Хорошо, хоть лужи с блевотиной нет. Привычными движениями Брехт стал щепотью собирать кристаллики и в рот засовывать. Хотел даже как в тамбуре вагона нагнуться и слизывать их прямо с пола, но одно открытие его от этого действа отвратило. Открыл Иван Яковлевич трупик таракана, что находился под основной массой не просыпавшихся под кровать голубых крупинок. Нет, он не так, чтобы уж совсем брезгливый человек, и яблоко с земли поднимет и съест. Но лизать тараканьи трупики – это перебор. Потому дело продвигалось медленно. Брехт еле успел разделаться с теми кристалликами, что не занесло под кровать, когда за дверью затопали сапоги, и давешний мужик в кафтане и парике, пинком открыв дверь, вломился в комнату. В руках он держал поднос. Настоящий, чуть ли не жестого. Правда, из дерева, но цветочками расписанный. На подносе стояла керамическая коричневая чашка. Блин, может, тут и нет стаканов-то? Брехт медленно выругался. Все же 18 век, и со стеклом должно быть все непросто. Дорогое удовольствие. Пришлось встать с колен. Кристаллики голубые еще только начинали работать, и мысли в голове путались. А еще она болела. Прям болела! Хер Бюрен приземлил довольно пухлый зад на перину и протянул руку. Тряслась. Не так, чтобы ходуном ходила, но тряслась. Вот же... Ягудиил, сволочь, подсунул жирное тело какого-то алкоголика с трясущимися руками. Иван Яковлевич под осуждающим взглядом мужика в кафтане коричневом снял с подноса коричневую же чашку и глянул в нее. Там была непонятного цвета жидкость, не белого, но мутного. Брага, что ли? Брехт мысленно перекрестился. Побоялся ошибиться. Черт его знает, православный он или лютеранин. А может, вообще католик? Еще не с той стороны начнет крестное знамение делать. Выдохнул и опрокинул в себя пойло. Шнапс, самогон или еще какая-нибудь гадость обожгла горло, то есть градусов было прилично. И теплым комком провалилось в желудок. И сразу тепло это хлынуло по всему телу. Через несколько секунд и до головы добралась волна. Смыло головную боль и мозги промыло. А тут и первые кристаллики подействовали. Бюрен? Да ничего подобного, он... Ну, спасибо тебе, Иегудиил, удружил, гад бородатый.